Когда приглашенные прибыли, и Киселикт уселся на корточки вместе с остальными, он чувствовал себя самым уязвимым и физически, и для критики. Слева от него покоился главнокомандующий, бронированный старый жук Мардеша. Боевой панцирь защищал мягкое брюшко. Знаки различия и старые шрамы покрывали жесткие накрылья. Из металлического шлема торчали острые кривые рога, соответствующие выступам на черепе. Над глазами нависли козырьки. На шее было ожерелье из крошечных черепов и клыков жертв, которых генерал умертвил собственноручно. Когда он шевелился, кости гулко постукивали о металлическую нагрудную пластину. Поблизости располагался великий чародей Иекрат, насекомое призрачное и деликатное. Над крылья его и хитин украшены были снежной белой эмалью. Связки продолговатых серебристо-белых бусин бахромой окружали головогрудь. По лбу между составными темными глазами бежал искусственный гребень, сходящий на нет к середине спины. На нем были нанесены символы профессии, мудрости и познания. Они говорили, что обладатель их владеет самой возвышенной магией. Рядом с генералом, способным без всякого труда раздавить его, и Иекратом, чьи тайные познания позволяли превратить министра обратно в личинку, Киселикт чувствовал себя весьма неуверенно, но тем не менее он как равный восседал рядом с ними в приемной посреди сверкающих самоцветов и лучей, которые испускали они, отображая свет дюжины свечей и хрустальных канделябров над головой. Дело было в том, что Киселикт в полной мере был наделен здравым смыслом, как никто среди броненосного народа. «Мы слыхали, Ваше Величество, что вы расстроены», — тактично начал генерал. «Неужели дела настолько серьезны, чтобы собирать нас на совет? Близится критическое время. Сейчас нужны учения и учения». «Мне бы хотелось», — прошелестел Иекрат голосом, едва исходящим из жвал, «мне бы хотелось убедить вас, генерал, подождать еще год. Я не вполне овладел проявлением». «Опять ждать и ждать», — буркнул генерал. Черепа застучали по керасе. «Мы и так прождали уже целый год, все время созидая, подготавливая, накапливая резервы. Но, добрый брат мой, я уважаю твои познания. Наступает такое время, когда даже бездумно преданный империи солдат присыщается подготовкой и теряет ту кровожадность, которую с таким трудом и усердием выработал у него офицер. Армия не может вечно находиться в состоянии лихорадочной готовности. Возможно, на этот раз нам удастся одолеть мягких просто численным превосходством, и твои мрачные знания нам не понадобятся. А тогда ты сможешь на старости лет вдоволь побаловаться с той игрушкой, которую вызвал. Все равно, окончательная победа будет за нами». Голос генерала дрогнул. Ему представилось великое завоевание, то, что навечно занесет его имя в историю мира. «Даже в этом случае, — негромко отвечал чародей, — лучше иметь в резерве и мою старость, и игрушку. 20 000 лет нам не удавалось одолеть мягких, невзирая на все приготовления и хвастовство». Как всегда, ответ у генерала был наготове, но Скрич повела усеянной ножами зеленой рукой. Медленное для нее движение показалось присутствующим жутко быстрым. Они враз притихли, с почтением дожидаясь ее слов. «Я собрала вас не за тем, чтобы обсуждать выбранную тактику и начало похода. Я хочу рассказать сон». Она поглядела на Мардешу. «Моими снами, генерал, распоряжается Иекрат, но и твое мнение может оказаться интересным». Генерал покорно поклонился. «Ваше Величество, я не ревнивый дурак. Теперь, наконец, настало время, когда надо, отбросив все вздорные претензии, послужить вящей славе Куглуха. Если меня спросят, я выскажу свое мнение и склонюсь перед древней мудростью своего коллеги». Он кивнул в сторону Иекрата. «Мудрость знает собственные пределы», — заметил удовлетворенный чародей. «Рассказывайте сон, Ваше Величество». «Я отдыхала в опочивальне», — медленно проговорила императрица. «В полудреме после оргии совокупления и беседы с моим последним супругом перед его ритуальным умерщвлением. И вдруг я ощутила беспокойство, словно бы множество незримых глаз наблюдало за мной. Это были чужие глаза. Они горели, жаркие, влажные. Они прозревали меня насквозь. Я вздрогнула, как объяснил мне впоследствии прислуживающий супруг, и силой ударила, но в пустой воздух. Я отчаянно билась с ничем, и подушки в моем будуаре оказались вспороты, как подбрюшья дюжины рабов. На миг мне показалось, что я вижу своих мучителей. Они имели форму и не имели ее. Форму, но не плоть. Я громко вскрикнула, и они исчезли. Очнувшись, я впала в ярость, которая оставила меня только недавно». И она встревоженно поглядела на Иекрата. «Чародей, что все это предвещает?» Иекрат отыскал чистое место посреди царственных испражнений и поднялся на задние ноги. Острие брюшка его едва не касалось пола. Крохотные прислужники фут длиной чистили его хитин. «Ваше Величество уделяет слишком много внимания пустякам», — он взмахнул тонкой рукой. «Возможно, это всего лишь кошмар. В эти дни у вас столько поводов для беспокойства, можно лишь удивляться тому, что подобное с вами случилось лишь однажды. Подобные галлюцинации характерны для постоитального оцепенения». Скрич кивнула и принялась чистить другой глаз, разгоняя встревоженную прислугу. «Но мягкие всегда умудрялись одолевать нас в бою». Генерал Мардеша неловко пошевелился. «Они не только быстры и сильны, но, хуже того, очень умны. Мы проигрываем не потому, что нам недостает силы и удали. В бою нас подводит воображение. Быть может, мое видение — это добрый знак. Не надо расстраиваться, мой генерал. Скоро ты получишь долгожданный приказ». «Я верю. Пришла пора выступать». Мардеша явно приободрился. «Да, генерал, прикажи штабу начинать самые последние приготовления».